Научитесь, дети, различать добро и зло, а пока уходите. Я очень вас прошу, уходите навсегда. Глава 5. Пугающая игра. «Мы позволили, чтобы нас выставили со станции, как...» Даниил задохнулся, не найдя слов. «Мы собрались с корнем выдрать пиратов с галактической Нивы, а нас сдвинули с дороги, как в двух шагах от нас пиратское логово, где остался этот, как его, Аравиль Разорвидзе, а мы ведем себя как...» «Но он же просил не приходить никогда», — робко заметил Артем. Милора хмыкнула, а Даниил лишь выпучил глаза и стал багровым. А вакуум 2/3 часа летал вокруг станции Большая Медведица. Аравиль Разорвидзе, забытый пиратами, сидел на дне шахты и грыз ногти. Бомбар спал в каюте Андраковского, маэстро глядел в иллюминатор и пальцем на стекле писал какие-то слова. Бессменный катарсис нес вахту, одна в пустом катере Аравиля тихо плакала Лала. На 34-м витке Аввакум-2 вдруг разразился огнем из сопел и в кость поплыл к ангару. Катарсис дождался, пока на пульте погаснет зеленый огонек, что означало стыковку. Встал, вышел из рубки, запер дверь на замок и пошел искать маэстро. «Они возвращаются!» — услышал Андраковский за спиной и оглянулся, не вникнув в смысл слов. По лицу его бродили тени, не угасших еще размышлений, глаза глядели неосмысленно. «Дети возвращаются на станцию!» — повторил катарсис, открыл дверцу в груди и достал бластер. «Их надо убить!» На лице маэстро, словно из глубины, выплыло выражение озверелости. Побледнев, он с минуту бешено глядел на робота, пока тот не спрятал бластер, потом пошел в свою каюту. Там он поднял с койки бомбара, вытащил белую простыню и стал рвать ее на флаг. Через 20 минут процессия пиратов, шедшая под белым флагом, была обстрелена в районе Малого Кубрика. «Эй!» — крикнул Андраковский из-за угла, где укрылся. «Дети, мы идем с белым флагом. В нас нельзя стрелять. Мы хотим перемирия, переговоров». В коридор вышел Даниил и остановился, всунув руки в карманы. Андраковский двинулся ему навстречу, подняв знамя повыше. Они сблизились, посмотрели друг на друга и по обоюдному молчаливому согласию сели на пол. «Мы вернулись, чтобы арестовать вас», — сказал Даниил. Маэстро тоскливо посмотрел на потолок. «Пиратству бой», — сказал Даниил. «Мы вас все равно арестуем». Андраковский заворочился, достал сигарету, но спохватился и спрятал ее. «А потом нас куда?» «В колонию?» — спросил он. Даниил пожал плечами. «А если мы дадим честное слово больше не пиратствовать?» — с надеждой спросил Андраковский снова. Даниил подумал. — Во-первых, мы вам не верим, потому что вы нас уже однажды обманули. Во-вторых, существует такое понятие, как расплата за прежние преступления. — Это, в конце концов, негуманно, — в сердцах, но безнадежно сообщил маэстро. — Гуманизм — растяжимое понятие, — возразил Даниил. — А я слышал, что Земля — планета чуть не идеального гуманизма. Это мне один каторжник на двужильном тягуне говорил. Глупости, он вам говорил. Потому что идеального гуманизма нет. Вот, скажем, в данной ситуации. Вы проповедуете гуманизм в отношении к одной личности без оглядки на все остальное общество. Мы же наоборот. Что гуманно для общества, гуманно и для личности. Да, но это исключает свободу. Относительно. «Если человек...» — Даниил замолчал. «Во-первых, это нивелирование духа. Во-вторых... Во-вторых, неужели Земля — такая бедная планета, что, воспитав в человека верные моральные принципы, она не может позволить ему идти своим путем, пусть не таким, как все? Ваше добро несправедливо. Маэстро увлекся пафосом беседы, как вдруг Даниил строго сказал: «Не кажется ли вам, что мы уклонились от темы?»